Вредные привычки. Что касается вредных привычек, каждый человек может бросить пить или курить в любой момент. Так называемая физиологическая зависимость или привыкание здесь играет далеко не главную роль. В энергетическом смысле привыкание означает настройку на частоту линий жизни, где человек имеет эти вредные привычки. Есть слабые линии жизни, где человек курит, пьет умеренно, а есть более интенсивные линии. Вы в данный момент находитесь на той или иной линии. Если привычка становится способом ухода от проблем, а проблем много, излучение становится более чистым, что влечет за собой переход на более интенсивные линии. Чтобы вернуться на линии жизни без этих привычек, необходимо просто перестать излучать энергию на данных частотах. Можно привести один очень характерный пример того, как это делается. Когда самые отъявленные курильщики отправляются в поход на подводной лодке, они нисколько не тяготятся отсутствием возможности покурить. Как только люк задраен и дана команда на погружение, мысли о курении пропадают напрочь, поскольку объективно всякая возможность покурить отсутствует. Курильщик с этой объективной необходимостью полностью смирился и просто даже не думает об этом. Он не огорчается, не радуется по этому поводу. Нет мыслей — нет излучения, а значит, курильщик переходит с прежней линии жизни на другую, где он не курит. Куда девалась физиологическая зависимость? Но вот лодка возвращается из похода, и если у курильщика не было намерения бросать, он вспоминает, что неплохо бы и покурить. Опять появляется излучение, и он вновь возвращается на прежние линии. Физиологическая зависимость на самом деле проявляется как захват маятником частоты мысленного излучения. Если человек выпил алкоголь или принял наркотики, маятник на время сужает ему энергию. Потом человек испытывает прилив сил, эйфорию. Так захватывается частота. Но маятник не отдает энергию безвозмездно. За кратковременным подъемом следует тяжелая расплата, похмельный синдром или ломка. В этом состоянии человек напрямую подключен к маятнику, и тот сосет из него энергию. Та часть энергии, которую маятник сначала отдает, ничтожна по сравнению с тем, что он потом забирает. Поэтому ломка проходит так тяжело. Человек ощущает совершенно буквально, будто кто-то вцепился клешнями в его энергетическое тело. Маятник ставит условия: либо надо принять еще, либо пытка будет продолжена. Если человек принимает еще, ему опять сужается часть энергии, но за этим следует еще более тяжелая расплата. Маятник оставит человека в покое только когда с него больше нечего взять. Если человек, переживший ломку, продолжает висеть на нитке у маятника, история повторяется заново. Ниткой маятника служит воспоминание о кратковременной эйфории и желание повторить данное переживание. Почему же так трудно избавиться от вредной привычки? Обратите внимание, как обычно ставится вопрос не отказаться, а избавиться. Привычка рассматривается как вредный паразит, которого, в принципе, можно уничтожить, или как болезнь, которую можно вылечить. Такая постановка вопроса привела к появлению различных методик лечения и фармакологических препаратов. Общеизвестно, что лечение иногда помогает, иногда нет. Если человек играет в игру «лечение», медицина ему поможет. Вера в эффективность лечения — это хороший способ настроить свое излучение на частоты здоровых линий. Если же пациент выбрал игру «болезнь», никакие передовые методы не вытянут его из трясины вредных линий. Чаще всего люди сначала сами пытаются решить свои проблемы. Если человек решил отказаться от вредной привычки, у него получается. Если же он пытается избавиться от нее, начинается канитель с бросанием и срывами. Канитель может длиться годами, потому что, например, курильщик думает, что выполняет благородную миссию. «Курить вредно для меня и окружающих. Я избавлю себя и общество от этой пагубной привычки». А на самом деле курить-то хочется. Вот я сейчас еще одну, последнюю, и все, с этим покончено. Ну, а если в один момент курильщик делает над собой насилие, в другой момент он обязательно себя пожалеет или даст слабину. Догадываетесь, какой механизм здесь работает? Это равновесные силы стремятся устранить избыточный потенциал. Насилие уравновешивается послаблением. Марк Твен говорил: «Бросить курить? Нет ничего проще. Я делал это сотни раз». Эта игра в бросание, как вы понимаете, называется «Я болею, а меня лечат». Намерение нечисто, но разум говорит, что необходимо бросить. Поэтому привычке объявляется война. Ее ненавидят, ставят ей ультиматумы, устраивают на нее охоту, даются торжественные клятвы. В общем, целый драматический театр с мощным и чистейшим излучением на частоте вредной линии жизни. Чтобы перестать излучать на частотах вредные привычки, необходимо прежде всего иметь чистое намерение. Если отказ от привычки — это убеждение, а не обязанность, то шансов уже больше половины. Однако, как правило, привычка имеет связь с определенным образом жизни человека. Например, курильщик привык к перекурам в перерывах между работой, и это стало непременным атрибутом работы. Или, например, в жизни имеется слишком много поводов выпить, особенно если люди из близкого окружения занимаются тем же. Так привычка становится частью образа жизни. Привычка еще удобнее встраивается в жизнь еще потому, что она связана с эмоциональными переживаниями или психологической защитой. Как известно, пить начинают с радости или с горя. Затем находится все больше поводов, а потом и поводов уже не нужно, просто есть желание вернуть прежние эмоциональные переживания. Разорвать эту связь привычки с эмоциями и образом жизни очень трудно. Если связь уже прочно укоренилась, и вы не представляете себе, как будете без этого жить, тогда не пытайтесь, по крайней мере, играть в игру «я болею, а меня лечат», так как это не принесет результатов, а только усложнит вам жизнь. Если с привычкой еще можно жить, то есть если она не зашла слишком далеко, тогда более разумным будет просто отпустить ситуацию, чем продолжать бесполезную борьбу. Отпустив себя, вы вздохнете свободней и, скорее всего, перейдете на линии, где привычка будет более умеренной. Если же вы уверены, что ваша привычка сильно портит вам жизнь, тогда весьма вероятно, что вам удастся заиметь чистое намерение. Тогда первым делом необходимо разорвать связь привычки с вашими эмоциональными переживаниями и с образом жизни. Это означает устранить всякие поводы. Поводы можно устранять постепенно, один за другим. Например, раньше любую проблему вы привыкли закуривать сигареты. Замените это методом провала или гашения проблемного маятника. Окончание работы всегда венчалось хорошим перекуром. Лучше покормите себя своим любимым лакомством. Общение с курящими приятелями всегда сопровождалось ритуалом. Пусть они вам позавидуют. Сигарета перед сном — притворитесь перед собой, что забыли, ну и так далее. Вам лучше знать ваши поводы. Когда связь привычки с образом жизни устранена, ей больше не на что опираться. Тогда можете спокойно и уверенно сказать себе: «Я от этого отказался». Не избавился, а отказался. Вот в этот момент вас подстерегают две ловушки. Первая ловушка — это мысли о том, что вы отказались от привычки. Вы помните об этом. С удовольствием рассказываете всем, что бросили. Вы думаете об этом, а значит, излучаете энергию на частоте привычки. Любые мысли о привычке совпадают с ней по частоте. В таком случае будет очень трудно оборвать нитку маятника и удержаться на новой линии жизни. Вторая ловушка — это делать из факта бросания события. Если вам все-таки жаль расставаться с привычкой, это будет драма. Если вам, наоборот, радостно расставаться с ней, это будет восторг. Любые эмоции по этому поводу создают избыточный потенциал, который равновесные силы тут же попытаются устранить. И вы знаете как. Единственно правильным будет просто махнуть рукой и забыть, без сожаления и без радости, будто ничего и не было. Нет важности, нет мыслей, нет эмоций, нет излучения, и вы буквально сваливаетесь с вредной линии, так как больше не соответствуете ее параметрам. В этом весь секрет. Но если перестать думать о привычке так просто не удается, следует заиметь другую. Это означает повернуть флюгер внимания к другому, альтернативному маятнику. Например, поставить себе цель улучшить свое здоровье и повысить энергетику. Как известно, вредные привычки отнимают и здоровье, и энергию, поэтому они не смогут ужиться вместе с поставленной целью. Скажите себе, теперь вы не курите, а занимаетесь совершенствованием своего физического и энергетического тела. Внимание уже направлено в противоположную сторону. Точно так же можно избавиться от назойливой мелодии в голове, начав прокручивать другую. Как только внимание удалось переключить, привычка прекращает вас беспокоить. Например, займитесь бегом или каким-нибудь другим видом физической активности. Совмещать это с курением будет едва ли возможно. Вы либо курите, либо бегаете. Вместе не сочетается.